с какой-то еще ребяческой наивностью, сказал он, подавая руку Терешину. «Да еще, знаете, в этой вьюге мы кружили по улицам сколько. Ушли было вовсе в другом направлении». «Все пути ведут в Рим», — внушительным баском сказал Иван Герасимович. «Кроме тех, которые ведут из Рима», — задиристо возразил ему Стась. Оживленный, подвижный Стась Динамит всем понравился. И хотя по возрасту он был моложе, пожалуй, даже и Саввы, но право давать умные советы за ним все признали как-то сразу. Стась с самого начала заявил, что не любит больших предисловий, длинных разговоров и берет всегда быка за рога. Если всеобщая стачка на сибирской железной дороге уже давно желанна, жаром говорил он, накручивая на палец мягкую прядь длинных светлых волос и слегка подергивая ее, то теперь, после расстрела рабочих в Петербурге, когда пролита кровь, стачка стала совершенно необходимой. И немедленно необходимой, друзья мои. В Москве и в Петербурге рабочие уже идут к восстанию, рабочие бастуют. Кровавое воскресенье 9 января не должно пройти для самодержавия бесследно. Гнев, ярость, страстный протест против произвола обрушат, уже обрушивают рабочие по всей России. «Кровь за кровь», — медленно выговорил Порфирий. «Да, товарищ, правильно», — Стась откинул голову, с неудержимым напором отчеканил. «Нам ненавистны тиранов короны, цепи народа страдальцы мы чтим, нашу кровью залитые троны, кровью мы наших врагов обогрим». Эти слова сейчас зовут всех вперед. «Стачки мы давно готовились», — сказал Лавутин, — «а ждали только сигналы». «Отлично. Мой приезд — сигнал. Союзный комитет решил объявить забастовки по всей линии. Начинайте и вы, товарищи». «Начнем», — сказал Терешин. «Но для ясности, какие цели мы должны ставить перед собой? Какие требования выдвигать?» Глаза Стася засверкали. «Революция, свержение самодержавия, установление демократической республики», — подкрепляя каждую свою фразу энергичным взмахом кулака, провозгласил он. И засмеялся. «Только, друзья, это пока в душе. Далекая и благородная цель, восьмичасовой рабочий день, цель поближе. Но, товарищи, отодвинем пока и ее». «А вот те раз». «Значит, тогда что же? Вовсе без цели», — в недоумении спросил Лавутин. «Чего же ради будем мы объявлять стачку без всяких требований? Этого я, убей, не пойму». Станислав так и залился румянцем. «А поддержать наших петербургских и московских товарищей, разве это не цель? Разве не цель показать, что все рабочие братья? Разве не цель своим примером увлечь еще и других?» «Пожалуй, правильно», — сказал Терешин. «А к этому надо, — не согласно басил Лавутин, — все-таки свои требования выставить, хотя бы маленькие». «А вы не подумали, — вспылил Стась и даже привстал, — вы не подумали, что так вы измельчите, именно измельчите значение стачки? Вы превратите ее в борьбу за пятаки, а великая цель — братская солидарность всех рабочих будет забыто. Одно другому не помешало бы». «Нет, помешает. Очень помешает, товарищ. Выдвиньте свои местные требования, и стачка станет местной. А мы начинаем всеобщую стачку. Следовательно, и трепетать перед стачечной мощью рабочих будет уже не ваше местное начальство, а правительство, монархия, вся самодержавная власть». «По мне, — медленно проговорил Порфирий, — на общее дело, так я бы даже вот эти свои сапоги отдал, последние». Савве очень понравились слова Порфирия. «Я тоже, — сказал он, — если вся Россия возьмется бастовать, все все вместе —